Глава 19. Козырь Меркурия. Вечность – не уничтожение времени, а его абсолютная собранность, цельность, восстановление. Вечная жизнь – это не то, что начинается после временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. Протоиерей Александр Шмеман. В шныр Рина телепортировала прямо с кухни мамаси. Так спешила, что забыла в прихожей свои ботинки, и уже в шныре спохватилась. Что теперь подумает мамася? Что у нее дочь украли через форточку? Или что она без обуви упрыгала по сугробам? Смущенно поглядывая на нелепые тапочки в виде котиков, которые мамасе подарили в издательстве на 8 марта, Рина помчалась к зеленому лабиринту. Издали еще ощущалось, что в лабиринте собралась добрая половина шныра. На полдороги Рине попалась сердитая суповна с тесаком в руках, который весь был облеплен рыбьей чешуей. За суповной, переругиваясь на ходу, прыгали недоубитый Гоша и кухонная Надя. — Вернись, выключи огонь, сгорит все! — шипела на Гошу Надя. — Сама выключи. — Что я бегать должна? Ты и мужчина. — Что, я виноват, что ли, что я мужчина? — возражал Гоша. Надя даже остановилась от удивления. «Ты хоть сам понял, что сказал?» — спросила она шепотом. Гоша опомнился, постучал себя согнутым пальцем по лбу и потащился на кухню. Пройдя лабиринт, Рина оказалась у каменного фонтана. Здесь она увидела кавалерию, Сашку, Ула, Меркурия, Кузепыча, Вадюшу и еще человек 10. Все они растерянно стояли в нескольких метрах от главной закладки. Сам камень был сильно сдвинут и лежал на боку. «Может, он сам упал?» — спросила Рина. «Ага, и протащился по земле метра полтора. Вон как все взрыхлило. Даже след остался», — произнес кто-то рядом. Рина увидела Алису, которая смотрела на нее, накручивая на палец цепочку со смертными жетонами. «И кто это сделал?» «Я», — сказала Алиса. «Ты? Издеваешься, что ли? Без понятия кто. Сам сдвинулся», — с вызовом ответила Алиса. Она протянула руку, коснулась зеленой стены лабиринта. Ирина увидела, что побеги самшита и шиповника потянулись к ее ладони точно собака, мечтающая, чтобы ее погладили. К Рининой же ладони не потянулся ни один даже самый маленький листик. Ей стало обидно. Но она утешила себя мыслью, что ведь не она хранительница лабиринта, а раз так, то нечего и дуться. Кавалерия и Меркурий о чем-то озабоченно переговаривались. Рина попыталась подойти к ним, но кавалерия недовольно взглянула на нее. Ирина осталась на месте. Вскоре рядом с ней появилась Яра. «Ты что-нибудь знаешь?» — спросила у нее Ирина. «Все случилось сегодня ночью, а заметили только сейчас», — сказала Яра. «Кто-то пришел в лабиринт и сдвинул закладку?» «Нет, к ней не подойдешь, сваришься. И потом она слишком тяжелая. Даже льва может не хватить. Разве что сокол суповны». На плечо Яре легла тяжелая рука. Рядом стояла суповна и поигрывала блестевшим чешуей тесаком. — Ась, кажись, звал меня кто? — спросила она. «Нет, — Нет-нет, это мы так, — поспешно сказала Яра. Суповна усмехнулась и, все так же вертя в руке тесак, подошла к кавалерии, где уже обретался бесцеремонно примазавшийся Вадюша. Теперь они беседовали вчетвером. Временами суповно, сердясь, начинала жестикулировать. И тогда Вадюша тревожно отводил пальчиком в сторону ее тесак, мелькавший у него перед носом. Рина взглянула на стоявшую рядом Яру. «У тебя лицо другое какое-то», — сказала она. Яра вздрогнула. «В каком смысле другое?» — быстро спросила она. «Стало такое круглое». С Улом переобщалась. «Вот у кого физиономия, как арбуз», — буркнула Яра. Рина ощутила, что что-то не так. «Нет, ты не поняла. Тебе идет. Ты мне такая нравишься. Ты сейчас такая более смягченная, что ли», — сказала она. Яра что-то невнимательно буркнула, уже не слушая ее, и ушла из зеленого лабиринта, сопровождаемая большим шмелем, который, видно привлеченный теплом, то и дело садился на прогретое солнцем плечо ее куртки. Яра шагала по размокшей дорожке, назло себе ступая мимо кирпичей и деревяшек, которые кто-то выстроил тут цепочкой для сохранения сухости ботинок. «Пора», — говорила она себе. Вот уже замечают, что лицо круглеет. Потом и живот заметят. Но это все не важно. другое важно. Чего я жду? Надо решаться. Внезапно перед Ярой выросла облупленная стена. Она удивленно остановилась и определила, что это пегасня. Она шла не сюда. Ноги сами принесли. У входа в пегасню стояла оседланная старушка Дельта. На Дельте, подумала Яра, никогда. Хотя почему нет? Какая разница на ком? Яра сунула ладонь под попону, потрогала спину. Нет, сегодня Дельта не работала. Видно, кто-то только собрался пролетать ее, а то обленилась старушка. Младшие шныры на ней уже не летают, а новых пока пчелы не позвали. Вот разве что Юля скоро начнет, хотя пока только издали смотрит, привыкает. Двигалась Яра лихорадочно, боялась передумать. Решение назревало в ней уже давно, но одно дело решить, а совсем другое — сделать. Только бы ул не остановил. Яра тревожно оглянулась. К Дельте никто не подходил. Где-то в пегасне кто-то возился, спотыкался о ведро. Этот звук напомнил Яре о чем-то важном. Торопясь, она забежала в пегасню. Нырнула в денник гульденку, обняла его за шею. Обычно, касаясь теплой шеи молодого пега, Яра испытывала смущение. Ей казалось, что она отбирает что-то от памяти Эриха. Однако сейчас этого чувства не возникло. «Прости», — шепнула она, и выскочила из денника. Уже забираясь в седло, окинула себя взглядом, проверяя, нет ли на ней чего синтетического. «Кажется, нет. Рискнем. Вперед, старушка!» Дельта тоскливо оглянулась. Ей хотелось стоять в деннике, толкать мордой поилку и ждать овса. И зачем люди куда-то спешат? Разве им плохо дома? Яра продолжала настаивать, понукать. Сдавшись, Дельта сделала шаг. Второй. Тронулась. Нехотя затрусила, ускоряясь. Взлетела. Меркурий, Вадюша, Кавалерия и Суповна проговорили недолго. Уже через несколько минут Меркурий вдруг повернулся и, прихрамывая, куда-то пошел. За ним, хватая его за рукав, спешил Вадюша. Суповна смотрела Меркурию вслед и задумчиво почесывала лоб ручкой своего тесака. Меркурий наведался к себе в комнату, а затем по тропинке направился в пегасню. С плеча у него свисала сумка. За спину на ремне был переброшен небольшой старинный арбалет, который Меркурий предпочитал любому шнепперу. Никто больше в шныре с арбалетом не нырял, хотя ни у кого другого и не было арбалета, способного выдержать нырок. Арбалет же Меркурия был абсолютно благонадежен. Лишь железо, дерево, воловьи жилы, оленьи рог и желтоватые накладки из моржовой кости. Заряжался он, правда, долго особым воротом, зато бил с такой мощью, что даже Макс задумчиво кряхтел и не мог найти этому никаких объяснений. «Вы нырять? Вам же нельзя!» — догнав Меркурия, крикнула Рина. Меркурий Сергеевич отмахнулся. Ноздри у него были забиты ватными шариками, из-за чего нос казался львиным. Вскоре Рина увидела, что Меркурий седлает Цезаря, а поодаль, держа безопасную дистанцию, Штопочка выводит зверя. Цезарь и зверь всхрапывают и, поджимая уши, скалятся, угрожая друг другу. Рина помчалась к кавалерии, которая вместе с Суповной уже подходила к зданию шныра. «Тапки!» — сказала Суповна, уставившись Рине на ноги. «Ну и что, что тапки?» — вскинулась Рина. «Вот и я говорю, ну и что, что тапки?» — повторила Суповна и, ободряюще ткнув Рину в плечо кулаком, поднялась на крыльцо. Кавалерия же остановилась. «Что случилось?» — спросила она. «Меркурий и Штопочка ныряют», — сообщила Рина. Кавалерия заиграла бровями. «Меркурий, да», — подтвердила она. «Ему же нельзя. Он сам так решил», — недовольно отозвалась кавалерия. «Сказал нам, жить вообще, в целом, вредно, но приходится». «А Штопочка зачем?» «Она не ныряет, прикрывает нырок». Меркурий сейчас не в лучшей форме, а в небе гиелы. Еще в чем-то дать тебе отчет. И, показывая свою готовность отчитаться, кавалерия вытянулась, как солдатик, по стойке смирно. Рина была себе не враг. У нее хватило ума о Меркурии больше не говорить. Она лишь уточнила. Закладка. Почему она сдвинулась? А самой подумать? Закладки сильнее каменного фонтана в нашем мире нет. и у нас же находится камень, который был когда-то его двойником. Гай, как видно, догадывался, в каком месте двушки Митяй Желтоглазый отыскал главную закладку и сумел обнаружить камень-двойник. С его помощью он пытается воздействовать на каменный фонтан. Каким образом? Точно не знаю, ответила кавалерия. Но версия есть. Помнишь, Ул с Родионом летали в Екатеринбург? После Родион рассказывал, что раненый Делман упоминал о большом валуне, который ищут все ведьмари. И раз Гая сейчас в Москве нет, значит, поиски увенчались успехом. Готово поспорить. Сейчас из Екатеринбурга в сторону Шныра едет неприметный трейлер. На нем написано «продукты» или «мебель». Но внутри у него камень-двойник. Нет. Почему нет? Тогда и наш каменный фонтан непрерывно двигался бы, на удачу выпалила Рина. Повторял бы перемещение своего двойника. Несся бы по воздуху навстречу грузовику или в противоположную от него сторону. Кавалерия цокнула языком. Это в случае, если каменный фонтан оставался бы на двушке. Тогда действительно в разных мирах происходили бы синхронные процессы, а сейчас оба камня в одном мире. Но они же влияют друг на друга. Я видела, что фонтан сдвинут, — воскликнула Рина. Кавалерия невесело усмехнулась. «Сдвинут, говоришь?» — переспросила она. «Если бы только сдвинут. Идем». Она повернулась и быстро, так что Рина едва ее догнала, зашагала к зеленому лабиринту. Все уже разошлись. Рядом с каменным фонтаном не было никого, кроме Алисы, которая, сидя на корточках, внимательно смотрела на фонтан. На плечах у Алисы, на ее куртке, на волосах сидели десятки бабочек. Они открывали и складывали крылья. И от этого казалось, что по Алисе прокатываются волны красок. Рина хотела окликнуть ее, но кавалерия строго сжала ей запястье, и Рина промолчала. Да она и сама уже спохватилась, что если покажет сейчас Алисе на этих бабочек, Алиса начнет давить их, сгонять и устроит очередную постановочную истерику. Вместо этого кавалерия осторожно обошла Алису, как если бы никакой Алисы не существовало, а вместо нее торчал бы пенек, и приблизилась к каменному фонтану. Рина попыталась последовать за ней, но неведомая сила остановила ее метрах в двух. Ближе Рина продвинуться не смогла. Правда, сейчас это не обидело ее, а скорее обрадовало. «А то я бы обнаглела», — подумала она. «Смотри внимательно», — велела кавалерия Рине. «Куда?» «На камень. Замечаешь что-нибудь?» Рина вгляделась в прорезанные в камне бороздки. Хотя фонтан и был сдвинут, в бороздках оставалась вода. И Рине показалось, что она мелко дрожит. А вместе с водой дрожит и отражение неба. «Сотрясается», — сказала Рина. «Да», — согласилась кавалерия. «Именно так я и догадалась, что тот второй камень, его двойник, в движении. Но почему он не срывается с места?» «Думаю, ткань мира потому и ткань, что обладает определенной способностью к сжатию. Два разных конца простыни можно свести вместе так, что они окажутся в одной точке пространства, но при этом останутся противоположными концами. И при этом, если не придерживать второй конец простыни свободной рукой, он все равно будет понемногу двигаться, шевелиться на кровати». «Как наш каменный фонтан?» — сказала Рина. «Да». Вообще, два камня-близнеца не должны находиться в одном мире. Помнишь, что случится, если закладку соединить с антизакладкой? Взрыв. Точно. Огромный выброс энергии. Даже если мы сейчас разбежимся и унесем с собой улей с золотыми пчелами, все равно без закладки Шныру не существовать. Каменный фонтан — его основа. Он поддерживает все нерпи, защиту ограды, вообще все. — сказала кавалерия. — Какой Гаю смысл уничтожать Шныр? — возразила Рина. — Не будет Шныра, не будет перебежчиков, не будет перехваченных закладок. — Это да. Но Гай и в огонь шагнет, чтобы прорваться на двушку. Им владеет маниакальная идея, что сердце двушки беззащитно. — А разве это не так? — спросила Рина. — Понятия не имею, — с досадой ответила кавалерия. Если Гай за свои 500 или сколько там ему лет всего не узнал, то я-то тем более не справочное бюро. Видимо, голос ее прозвучал слишком громко. Алиса рывком встала. Потревоженные бабочки разом сорвались с нее. Одну из них, севшую на щеку возле рта, Алиса сумела прихватить губами, а потом резко дунула. Бабочка закувыркалась, как осенний лист. «Дураки!» — произнесла Алиса. Смертные жетоны вызывающе звякнули. «Все гады!» — еще громче сказала Алиса. Сказала в сторону, непонятно, к кому обращаясь. Но кроме Рины и кавалерии, рядом с ней никого больше не было. Кавалерия никак не отреагировала, лишь дрогнула бровью. Алиса расхохоталась, повернулась и пошла прочь из лабиринта. «Кто-то, похоже, перегрелся», — прошептала Рина, зная, что Алиса может и вернуться, чтобы продолжить скандал. «Напротив», — улыбнувшись, отозвалась кавалерия. «С Алисой все очень неплохо. Она хамит». «Нет, не хамит. Это нравственный кашель. Человек выздоравливает, но еще кашляет. Некоторые другие нравятся мне куда меньше». Рине захотелось уточнить, кто эти некоторые другие, но она почувствовала, что ответа не получит, и вместо этого рискнула задать повторный вопрос. «Зачем нырнул Меркурий Сергеевич?» Кавалерия, наклонившись, сорвала с клумбы хризантему. Потянулась было ее нюхать, но не донесла до носа и раздраженно отбросила. «Он считает, что нам нужен козырь. Говорит, что Гай опережает нас на один ход. Если мы не перехватим инициативу, он нас додавит». «А что за козырь?» — спросила Рина. На глаза кавалерии попалась брошенная хризантема. Она подняла ее и с грустью расправила примятый цветок. «Бывают же такие звери», — сказала она. «Так это же, простите, вы сорвали», — смущенно начала Рина. Короткая косичка кавалерии дернулась, как кошачий хвост. «Разумеется, вот я и говорю. Бывают же такие звери!» «А-а-а!» — осторожно протянула Рина. «Когда человеку нечего сказать, он говорит «а-а-а!»» — передразнила кавалерия. «Кроме синих и красных, бывают закладки сросшиеся. Представь, что крохотный камешек — синяя закладка. И вот этот камешек волей случая оказывается внутри капли смолы или какой-нибудь улитки, которая, в свою очередь, является красной закладкой. И все это застывает на века с чудовищной, непредсказуемой силой внутри. Когда такая закладка оказывается в человеческом мире, она спутывает все карты, как если бы на шахматной доске появилась фигура сильнее ферзя. «А Меркурий знает, где эта сросшаяся закладка?» — спросила Рина. Кавалерия не то вздрогнула, не то пожала плечами. «Он не говорил. Но наверняка догадывается, иначе не нырял бы. У каждого бывалого шныра есть на двушке секрет. Место, куда его постоянно влечет и которое он утаивает от других. Не потому, что там закладки лежат штабелями, а потому, что это его место. Внешне оно может быть неприметным. Какой-нибудь ручей или сосна с выступающими из земли корнями. И у вас есть такое место?» «Все может быть», — уклончиво ответила кавалерия. «Но почему Меркурий не достал сросшуюся закладку раньше, если знал, где она?» «Всякое появление сильной закладки должно быть своевременным. Но теперь приходится рисковать». «И чего от такой закладки ожидать?» — спросила Рина. «А вот это хороший вопрос, просто отличный. 5 баллов за вопрос». «К сожалению, я пока не могу поставить себе 5 баллов за ответ, поскольку не знаю его»,